Все было сделано, как сказал Себарис. Карета была окружена конвоем. Слуги посередине, Диас на козлах, возле сильно перепуганного кучера, а сам Себальос ехал то по ту, то по другую сторону экипажа. Поезд направился к полковому отряду, где в ту же ночь граф Джердженти, присвоивший себе верховную власть по праву королевского зятя, должен был произнести приговор. Себальос был убежден, что испанской королевской власти оказана громадная услуга взятием в плен графа Теба и герцогини де ла Торре, и был вне себя от радости, имея в своей власти эти две опасные личности. С язвительной улыбкой слушал он по временам долетавшие до него слова разговора двух пленников и радовался при мысли о богатой награде за это удачное дело. Приблизясь к караулу лагеря, экипаж обогнул спящих солдат и направился к находившимся позади его палаткам. Была глубокая ночь, когда он достиг их и остановился. Адъютанты доложили полковнику Себальосу, что граф Джердженти вследствие какого-то известия час назад оставил лагерь в сопровождении многочисленной свиты. «Ну так мы освободим господина графа от работы», — вскричал Себальос, соскакивая с лошади. — Принесите сюда огня, бейте тревогу, весь полк должен быть на ногах и видеть, что случается с изменниками Ее Величества Королевы. Через несколько минут, покуда господина и даму не слишком любезно принуждали выйти из кареты, раздались сигнальный рожок и глухие звуки барабана, сзывавшие кирасиров к оружию. В палатке командира был свет. Приготовлялось что-то необыкновенное. Себальос приветствовал полковых офицеров и потом приказал вывести обоих пленников. Даме постоянно делалось дурно. Проводник ее был бледен и исполнен страха, когда увидел, что проклятия и просьбы тщетны. «Я спрашиваю вас, граф Теба», — обратился к нему Себальос перед собравшимися офицерами. — Будете ли вы еще упорствовать, приписывая себе чужое имя? — Жальтесь. Чего вы хотите от меня? Клянусь вам, я депутат Валлин. А эта дама, жена моя, клянусь вечным спасением. Не расточайте ложных клятв, господин граф. Вы едете из Кордовы. — Именно. Чтобы отправиться с моею женою в Мадрид, я не предчувствовал, что меня сочтут за графа, а жену мою за герцогиню. «Надеюсь, господа, — обратился Себальос к окружающим его офицерам, — надеюсь, господа, что вы верите так же мало, как и я, словам графа Теба, и что вы скорее будете моего мнения, которое я выражу в коротких словах. Попросите сюда полкового священника». Несколько голосов уже готовы были подняться за то, чтобы подождать графа Джердженти, знавшего пленников, но Себальос был так тороплив и настоятелен в своих приказаниях, что никто не отважился ему противоречить. «Мы избавим от этого труда господина графа. По возвращении его все будет кончено. Мне кажется неуместным соблюдать с опасными изменниками излишние формальности. Разве с нами поступили бы лучше, господа, попадись мы в руки мятежников? Никогда. Поэтому поступим коротко, по правилам военного суда. Господин капеллан, — обратился Себальос к пришедшему священнику, — окажите последнее утешение графу Теба и герцогине де ла Торре». Действие этих слов на пленников было ужасно. Они услышали свой смертный приговор. «Это убийство! Неслыханное убийство!» — вскричал бледный, страшно взволнованный незнакомец. «Это противно народному праву и закону! Я депутат Валлин! Я хочу быть поставлен перед военным судом! Я не признаю самовластного приговора офицера!» «Господин капеллан, исполняйте вашу обязанность!» — вскричал Себальос. Между тем, как путешественница, долженствовавшая быть герцогиней де ла Торре, с отчаянным криком упала в обморок.